и сделали для нее 4 столба из сетим и обложил их золотом, с золотыми крючками, и вылил для них 4 серебряных подножия. И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и черленой шерсти, из скрученного весона узорчатой работы, и 5 столбов для нее с крючками, и обложил верхи ее и скинии их золотом, и вылил 5 медных подножий.